При раздражении злобно шипит, раздувает тело так, что становится в два раза больше, и ждет удачного момента, чтобы броситься вперед и укусить. В ярости или во время охоты она может довольно быстро напасть, в остальное же время весьма нерешительна и ленива. Днем она обычно тихо лежит в кустах или в траве, охотится ночью, гадюка забирается даже в жилище людей. У нас были свои правила поведения для того, чтобы избежать укусов ядовитых змей. Двигаясь по бушу, по траве или идя через высокий лес, ступайте медленно, опираясь на всю ступню. Змеи не слышат, но они очень чувствительны к дрожанию почвы. Человек в глазах змеи – это огромное животное, но он не ее пища, поскольку слишком большой и опасный, поэтому любая змея предпочтет уступить дорогу. Когда вы находитесь в тропическом лесу, смотрите, куда ступаете и что рубите. Ночью следует освещать путь ярким фонарем. Почти все укусы змей – это несчастные случаи. Охотник, который неслышно на цыпочках движется по бушу, часто оказывается совсем рядом с коброй. Этим он сокращает змее время для спасительного бегства. Чувствуя опасность, она идет в наступление. Утром, прежде чем надеть обувь, ее надо осторожно выбить. В обуви может оказаться змея. Если помещение днем остается открытым, вечером следует проверить постель, поднять подушки и одеяло, посмотреть под кроватью. У нас в палатках, туалете, столовой, в люцерновом сене несколько раз оказывались ядовитые змеи. Как всегда, так и в данном случае, осторожность никогда не бывает излишней. Равнины, изобилующие животными. Восточноафриканские равнины. Путешественник, двигаясь от побережья Восточной Африки на запад, сначала попадает в негостеприимную, полную колючих зарослей Ньику, а затем перед ним открывается вид на бескрайние равнины, на которых живет несчетное количество различных животных. Дни здесь уже не такие знойные, и ночи прохладнее, реки полноводны весь год. Вдали виден величественный силуэт Килиманджаро, самой высокой горы Африки. В ясные дни на ее вершине сверкает снег. Некогда эти восточноафриканские равнины были излюбленным местом охоты. В наши дни здесь в основном занимаются фотоохотой и съемками сафари. Резкий переход от кустарниковых зарослей, буша, к травянистой саванне нельзя объяснить только изменением климатических условий. Полагают, что травянистые саванны Восточной Африки – это в основном результат деятельности человека, длительного сведения лесов и постоянно повторяющегося выжигания растительности. Когда-то в Восточной Африке были огромные лесные массивы. Сегодня здесь можно встретить лишь одинокие высокие деревья хлорофоры великолепной, которую африканцы называют мвули. Это все, что осталось от былых лесов. Ежегодные пожары мешают восстановлению лесов. После них начинается эрозия, которая ликвидирует верхний плодородный слой почвы. Думается, что травянистые равнины – результат и пожаров, и эрозии почвы. Развитию травянистого покрова способствовали и способствуют и различные животные, например, слоны, которые часто уничтожают деревья и тем самым облегчают дорогу пожарам. Многие равнины Восточной Африки вулканического происхождения. Лава затвердела, образовав почти плоскую поверхность. На таких лавовых полях с очень маломощным плодородным слоем почвы растут невысокие деревья, не способные противостоять огню. Некоторые травянистые саванны возникли на месте бывших болот и озер. На дне Великого Африканского Грабена и на плодородной почве просторов Серенгети, где когда-то были топи, трава растет в изобилии. На таких травянистых равнинах сосредоточилось огромное количество крупных диких животных. С холма, всюду, куда не бросишь взгляд, видны бесконечные пастбища, усеянные стадами животных. В травянистой саванне чаще всего растет тимеда, которая в отдельных местах образует сплошные красно-коричневые поля. Здесь много и других видов растений. Ценным кормом считается свинорой. Отдельные пространства, как, например, дно кратера Нгоронгоро, поросли мелким клевером. Эти богатые пастбища – излюбленное место травоядных животных. Вплоть до Второй мировой войны в травянистых саваннах обитало множество диких животных, и такое положение казалось вечным. Во время войны убивали тысячи животных, их мясом кормили военнопленных. После войны истребление диких животных продолжало носить массовый характер. Цель была одна – освободить место для увеличивающегося поголовья домашнего скота. В саваннах обитают в основном травоядные – Самые крупные животные.